Когда электрик ушел, Настя мысленно вернулась в бассейн в тот злосчастный день, когда она постаралась быть мягкой и женственной, а в результате чуть не влюбилась в Дамира. Хорошо, что вовремя заметила его вранье и слегка поостыла. Вот она идет в воде вдоль бортика. Берется руками за перила лесенки. Поднимает голову, смотрит на часы, висящие высоко над потолком, и жмурится от попавшего в глаза солнечного зайчика. Что за блестящая поверхность может быть на кафельной стене бассейна? Да, совершенно определенно это должно быть зеркало. Но зачем нужно зеркало на такой высоте? Кто в него будет смотреться? И кто на самом деле смотрит через него? Возвращаясь с процедур, Настя столкнулась в галерее, соединяющей жилой и процедурные корпуса, с Шахновичем. «А вы были правы, я нашел», — бросил он, не поворачивая головы и не останавливаясь. Вокруг было много людей. Настя пожалела, что не попросила его утром еще об одной услуге. «В следующий раз», — решила она. Красная лампочка загорелась, и Настя подняла лежащую на полу трубку. «К разговору я пока не готова. Вы можете привести их в бассейн?» «Хорошо. И передайте, пожалуйста, Жене, что он мне нужен. В 8 устраивает. Всего доброго». Она вынула вилку из розетки, аккуратно смотала шнур и спрятала трубку в стоящую под кроватью сумку. Поговорив с Каменской, Денисов сделал еще несколько звонков. Первый — главному врачу санатория с просьбой сообщить в коммерческое бюро «Долины», что он, Денисов, арендует весь комплекс сегодня на время с 19:30 до 22 часов. Эдуард Петрович был уверен, что даже если и есть другие коммерческие заявки на бассейн и сауну, они все будут под благовидным предлогом аннулированы. Отказать Денисову не смел в городе никто. Второй звонок был Старкову с указанием привести гостей с дачи в санаторий, а также передать Шахновичу, что его ждет Анастасия. Третий звонок сыну. Надо узнать, как Верочка. Она последние 2 дня что-то часто плакала и жаловалась на головную боль. На свидание побежала. Недовольным голосом сообщила невестка. «С кем?» «Да со студентом своим драгоценным. Он уезжал куда-то на 2 дней, так она совсем извелась от тоски. Дня без него прожить не может. Хорошо еще, что он парень порядочный, в постель ее не тащит». «Уверена?» «Конечно!» — невестка усмехнулась. «Я же мать, я бы сразу это почувствовала». «Ну, дай-то Бог. Пусть позвонит мне, когда придет». Вернувшись накануне из кратковременной ссылки, Семен успел развернуть бурную деятельность по поискам актрисы на роль матери Марцева. Он за ночь переворошил весь банк данных, пересмотрел кучу кассет с непрошедшими конкурсы кандидатками и отобрал 3 наиболее подходящих по внешности. 2 из них были иногородними, 1 местная из города. Изучив данные более внимательно, он с сожалением отверг местную жительницу. Она никак не годилась для фильма категории «Б». Вызов иногородних требовал времени, и Семен сосредоточенно размышлял, как ускорить процесс. Кроме того, нужно было раздобыть платье, точно такое же, как на фотографии молодой Марцевой. В том платье, которое было приготовлено для съемок, ушла Светлана. «Ищи ее, свищи!» «И куда она делась?» Семен обзвонил городские гостиницы, но ни Светланы, ни Влада не нашел. «Уехали, наверное, с досадой», — подумал он. «Ну и черт с ними. Главное, сценарий и кассета с музыкальным сопровождением, сгоревшие во время пожара, не были единственными. У Семена остались оригиналы, так что их не нужно будет восстанавливать, а с платьем придумаем что-нибудь». Женя Шахнович добросовестно выполнял 2 поручение, полученное от Каменской. Разгуливая по санаторному парку и разглядывая ветки деревьев, он негодовал на себя за то, что сам не догадался проверить такую простую вещь. Впрочем, летом, когда листва густая, это было бы почти невозможно сделать, если только не залезать на каждое дерево. Но обидно, что ему это и в голову не пришло. Сильна, ничего не скажешь. Не зря Эд Бургундский так по ней убивался, привычки и вкусы ее требовал изучить, чтобы, значит, умаслить с первой же попытки. Видно, дело того стоит. Стоп! Вот оно. Точно есть. Ну, елки-палки, как же она-то догадалась? Он, Шахнович, в санатории 4 месяца сидит и не допер, а она неполных 2 недели. Экстрасенс, что ли? Женя ускорил шаг, не сводя глаз с крон деревьев, и дошел до 3-этажного дома, где располагались служебные квартиры, в одной из которых жил он сам. Интересная получается картинка.